Слышу, едешь без меня. Знать, должны с тобой расстаться. Тебя мне больше не видать. Темна ночь, ах, ноченька, эх, эх, не спится. Сам я знаю, почему ты, девчоночка одна, ты одна меня тревожишь, одна решила мой спокой. Темна ночь, ах, ноченька, эх, эх, не спится. Вспомню майский день, как на речку шли с тобой. Мы садились на песочек, на желтой меленькой песок. Темная ночь, ах, ноченька, эх, не спится.